Книга первая. Чрезмерная сырость, косые дожди, удивительные порывы ветра. Арктур показался недавно, нынче всего лишь середина месяца Бендрамиона. Верно, пора стоит осенняя, но никак не назовешь ее глубокой осенью. Чрезмерная сырость в воздухе, дожди хлещут наискосок. Ветер рвет плащи, словно паруса на кораблях. Евангел сообщил своему хозяину все, что говорят по этому поводу на Агаре. Старик, умудренный жизнью, сказывал еще. Что же он сказывал? Он бывал в Мемфисе, он знает Ливию и весь Кипр, как самого себя. А себя-то он хорошо знает. На этот вопрос не так-то просто ответить. Кто может постичь самого себя? И не есть ли это высшее в мире искусство? Евангел немало наслышан об этом. Здесь, в комнате господина, многое говорилось прежде. Это сейчас она пустует. А то бывало голосов в ней, что пчелиного жужжания в улье. Это только сейчас тишина. Слышно даже биение собственного сердца. Только сейчас. Всего несколько месяцев. «Я же сказал», — продолжает Евангел, — что он хорошо знаком с Ливией и Кипром. Положим. Он умудрен жизнью. Положим. Даже он не помнит такой осени. Старик сказал, несчастье не за горами. Оно уже у порога, Евангел. Старик сказал, что чума эта надолго. Она все усиливается, Евангел. На горе большое беспокойство. Оно почему-то опоздало туда. Оно успело уже обойти все уголки Аттики, все уголки, где сохранили разум. Евангел чувствует себя виноватым перед хозяином. Выходит, ничего не узнал на Агаре. Ничего нового. Оказалось, что пазуха полна новостей, что не донесет их до дому. Так казалось там, на Агаре. Не огорчайся, Евангел, мир существует с незапамятных времен, и в каждом новом году случается что-нибудь необычное, или жаркое лето, или суровая зима, или град и снег, или же ливни. Человеческая память пытается сохранить эти различные явления и толковать их сообразно своим представлениям. В этом заключается величайшая ошибка и человека, и человечества. Евангел недоумевает. Ошибка? В чем же она? Видишь ли, Евангел, мир подобен Агаре. В чем же разница? Только в пространстве, только в объеме, только в количестве людей. В мире царит тот же хаос, что и на Агаре. Разница только в масштабах. У раба Евангела округлое лицо, крепкая шея. У Евангела грудь. Воловье и мускулистые ноги. В свои 50 лет он выглядит значительно моложе. На 35, на 40. У него короткая борода и черные глазищи фракийца. Он почесывает подбородок и мысленно сравнивает вселенную с Агарой. А господин его прислушивается к шуму ветра и глубоким всхлипам дождевых струй. Его мысли об Агаре и вселенной. Аттике и ее врагах, и о несчастье, которое на пороге. Евангел, слушаю тебя, господин. О чем еще толкуют на рынке? Где? На Агаре. Евангел понимает, что господину нужна вся правда, а не кусочек ее. Пусть горькая правда, но вся. И какой смысл обманывать того, который видит за 1000 стадиев? Все видит, но не всегда дает волю своим чувствам, а тем более языку. На горе только и слышишь «Перикл, Перикл, Перикл». Ругают меня, что ли? Очень. Клянут, что ли? Иные проклинают. За что же? За войну, за чуму, за голод, а еще? Это, говорят люди, все из-за нее. Раб кивнул куда-то влево. Там была женская половина. Гинникей. Из-за нее, значит, из-за госпожи. из-за Аспазии. Господин прекрасно понял своего раба. «Ее тоже клянут, Евангел?» «Тоже, но тебя больше». Господин словно бы ведет речь о ком-то другом. Взгляд его не стал суровее, губы его не сжались в две твердые пластинки из терракоты. Лоб его, невысокий и ровный, оставался по-прежнему гладким. Ну, словно бы шла беседа о далеких звездах, о совсем чужих делах. «Клянут люди молодые или старые?» «Какое-то имеет значение», — думал раб. «Проклятие есть проклятие, от кого бы оно ни исходило. Оно страшно. Только боги хладнокровно внимают людской злобе, недосягаемое на высотах Олимпа». Евангел подумал еще немного и ответил своему господину так. «Самое главное, я отмечу, это были люди». «Что?» — удивился хозяин. «Люди, говорю, клянут». «Я не о том, Евангел. Разумеется, люди. Но почему ты решил подчеркнуть это самое обстоятельство, которое понятно даже слепому котенку?» «Не знаю», — чистосердечно ответил раб. «Нет, я хвалю тебя за твои слова. Мне только хочется знать, почему ты решил поправить меня?» «Я думаю так», — сказал раб, — «что человек есть человек. Какое имеет значение его возраст?» «Большое», — сказал Перикл. «Это не очень ясно. Я постараюсь объяснить, Евангел». Хозяин переменил позу, опершись правой рукой о колено и слегка привстав на ложе, на котором возлежал. «Человек словно дерево. Он вначале гибок, строен, но слабоват. Потом он мужает. Крона его ширится, она становится точно шатер. Словом, делается могучим. Зрелый человек видит больше и дальше, однако у него все или почти все позади, в то время как человека молодого ждет впереди большая бурная жизнь. Я сказал бы так, будущее принадлежит только молодым, сколько бы мы, старики, не гнали от себя подобную мысль. Поэтому согласись, Евангел, что мне не безразлично, кто как смотрит на меня». И кто как меня проклинает. Старость, Евангел, эгоистична, и это в порядке вещей. Человек, отдавший жизнь семье и обществу, верно послуживший Афинам, неизбежно ждет подобающих почестей, ему необходима оценка его деятельности и знаки этой оценки. Без них ничего не стоит слова. Говорю ли я понятно, Евангел? «Да, господин», — ответил раб. «Есть ли что-либо странное в моих суждениях?» «Я этого не сказал бы», — Перикл говорил очень серьезно, взвешивая слова. Точно выступал в народном собрании, где голос его раздавался в течение 40 лет. «Да, он имел право на любое собственное суждение. Он мог говорить и от своего имени, и от имени народа, который недавно отвергнул его. Через 40 лет, 40 лет слушая его и слушаясь его». Перикл говорил со своим рабом так, будто пытался в чем-то оправдаться перед ним. «Он ничего не уступит в споре даже с Евангелом, а если уступил бы сознательно из-за низкого происхождения своего оппонента, значит, проявил бы презрение к человеку, а это равносильно самооскорблению. И это совершенно исключено для Перикла». Евангел понимал его, он знал его характер, поэтому и сам ни в чем не желал уступать в споре. И никогда не покривил бы душой из-за того, что говорит со своим господином. Уж так был воспитан в этом доме. Евангел присел на корточки перед ложем. «Смотри», — сказал он господину, — «их было 8. Нет, пожалуй, 9. Это будет точнее». Раб загнул один палец. «Итак, их было ровно 9. Я 10-й. 3 или 4 — люди молодые, остальные в моем возрасте. Все они держались одного мнения. Я не могу сказать, одни ругали, а другие возражали им, не соглашались с ними. Они не ведали, кто я. Я был для них вроде рыночного торговца. Им было все равно, что я думаю. Кто же все-таки более всех старался? Молодые? Я бы этого не сказал. Пожилые? Скорее всего, да. И они разговаривали громко. Я не сказал бы, что те, которых мне довелось слушать на Агаре, отличались особенным воспитанием. Я подумал, что это биотийцы, просто дурни из Биотии. Только там и родятся такие, говоря откровенно, и высказал вслух свои подозрения относительно их воспитания. Что же они? Оказалось, что это моряки из Пирея, и громко говорят, и словно гуси гогочут. На всю Агару. Да, таких, пожалуй, аристократами не назовешь. Просто прыщалыги портовые. Я с ними чуть не подрался. Кулаками ничего не докажешь, Евангел. На сердце станет легче. Пара тумаков, глядишь, и повеселел. Слово сильнее тумаков, Евангел. Перикл вздохнул, улегся лицом кверху. Его большая голова казалась еще больше от того, что была не покрыта. Невысокий лоб, правильной формы нос и четко очерченные пухлые губы не очень-то вязались с продолговатой, служившей мишенью для комических актеров, головой. Борода и усы темно-каштанового цвета, которые он тщательно всегда расчесывал, еще больше удлиняли голову. Будь Евангел на его месте, непременно бы надевал шлем, даже в постели. Шлем очень шел Периклу. Дождевые капли мягко падали на черепичную кровлю. Ветер посвистывал где-то наверху, точно пастух на склонах Гиметта. А то вдруг начинал буйно шуметь в кривых и узких улочках. И тогда на крышу лилась вода, как из огромного пифоса. Раб уселся на низенькую скамью, достал из плетеной корзины дощечку с записями. «Вот, — сказал он, — расходы, правда, не все. На Агаре я истратил 110 драхм на покупку вяленой рыбы и финикийских сладостей. Погасил долг купцу. Это за свиток свежего папируса. За пиру передал 100 драхм по твоему приказанию. Я выверил вместе с ним все остатки масла и соленых олив». Хозяин, казалось, равнодушно слушал этот малопримечательный доклад своего управителя. Он смотрел на потолок, отделанный полированным кипарисом. И только ради формы, чтобы не обидеть Евангела, задал вопрос. «А что, оливы не слишком пересолены?» Раб объяснил, почему пришлось класть соли больше, чем обычно. Это зависит от урожая, который, в свою очередь, находится в полной зависимости от погоды. Ибо, как известно, год на год не приходится. Говоря откровенно, господину в эти минуты было совершенно безразлично, от чего зависит количество соли в маслинах. Он слушал голос ветра и голос дождя. А это не так уж мало для ума, который много передумал, и для слуха, который наслышан всякой всячины.